Но я ведь не медитировал и дома ничего подобного не происходило. Ты хоть раз медитировал с активированным дадзюцу? Нет, а действительно, я ни разу не медитировал с активными глазами. Значит, мои глаза дают не пассивную чувствительность, а только при активации она повышается. Надо будет попробовать и такие тренировки. И этот ниндзя знает, что такое уже случалось, то есть где-то есть и методичка, как правильно медитировать, и я, кажется, знаю, у кого ее можно раздобыть. Вы уже встречались с подобным случаем? Я? Нет. Мой клан, да. Один из глав клана обладал высокой чувствительностью и смог самолично изучить режим отшельника. Вы из клана Синджу? Да и как ты понял, глава, который изучил Санин мод, был Хаширама Синджу. Все, отдыхай, а Киосинсию пришлось выбить тебе пару танкицу, чтобы избавиться от сен-чакры. Поэтому пару дней не пользуйся чакрой. Неприятные последствия я убрал, но рисковать не стоит. Спасибо, Аа. Меня зовут Исао Синджу. Спасибо, Исао-сан. Когда Исао-сан ушел, я сел на палубу, оперся спиной о фальшборд. Хреново получается, даже не заметил, как впал в медитацию. Надо очень осторожно использовать сен-чакру и повышать контроль. Надо любым способом изучить теневых клонов. Даже если меня хватит лишь на одного клона, это все равно повысит скорость прогресса в два раза. С перспективой превратиться в кусок камня или в дерево, надо что-то делать. Юи, ты можешь меня предупреждать, когда в мое тело проникает посторонняя чакра. Чтобы выявить внедрение чужеродной чакры, нужно провести сканирование. Мда, прошлое сканирование проходило час. Значит, тут нужно полагаться только на свои силы. Зато, если мне поставят закладку, то ее можно обнаружить и удалить. Что могу сказать про Юи? Юи тупая машина. Нет, вы не поймите, вычислительные мощности у нее поражают, но у нее нет базы, по которой можно провести расчет. У меня ее тоже нет. Это как иметь самый крутой комп на планете и пользоваться только калькулятором и играть в Тетрис на нем. Конечно, я передал Юи все формулы по алгебре, физике, химии, которые помнил, но помнил я мало. Но даже зная я все формулы и умея ими пользоваться, то как рассчитать поток чакры, у меня в голове не укладывается, как систематизировать поведение чакры. Почему из одной и той же энергии появляются разные физические явления, будь то огненный шар или ветреная пуля? Тут, конечно, грех жаловаться, я сам, своими ручками сломал более 80% всего функционала духовных глаз. Так что изобрести технику, просто сказав, Юи, рассчитай технику, я хочу уметь телепортироваться, не получится. Она просто не знает, как производить расчет. С техниками у меня вообще большой облом, их просто нет. В 5 лет не знать ни одной техники, это пипец. Какаши в этом возрасте академию закончил. А как же астрал, спросите вы? Ведь в астрале можно находиться и в реальном мире, просто ты сдвигаешься на другую мерность. Увидеть тебя все равно нельзя. Залетел куда надо, сквозь стены посмотрел нужный свиток и все. Ведь мне действительно хватит одного взгляда, чтобы внести его в базу и разглядывать, когда захочу. Но как раскрыть свиток? Ручки то сквозь проходит, глаза никак не помогают. Даже если свиток написан чакрачернилами, другая то сторона экранирована, и когда свиток свернут, хрен ты что прочитаешь. Защиту от всяких бьякуганов тут давно изобрели. Хоть простенькие фуин уже могу делать. Ничего сложного пока мне не попадалось. Что вообще такое фуин дзюцу? Это программирование чакры для определенного действия. Вы видели платы? Понимаете, как они работают? Я да, потому что работал на производстве микроэлектроники. Так вот, простенький фуин барьер, это как односторонняя цепь печатной платы. Хочешь помощней, добавляешь транзисторы, мосфеты, клокеры, резисторы, электролитические и керамические конденсаторы, диоды, катушки индуктивности, а также различные микрочипы, только на листе с помощью кисти и чакрачернил. Принципы, правда, абсолютно разные, но результат тот же. Еще мощней, тут тебе понадобится знание устройства процессора. Еще мощней, совмещаешь первый, второй и третий вариант. Тебе мало, делаешь многоуровневую фуин с цепками между собой в виде процессоров. Такие фуин не наносятся на бумагу, ибо они трехмерные. В прошлом мире требовался огромнейший завод для подобного, здесь один человек, поднявшись на ноги, почувствовал боль от выбитых танкицу. Направился в каюту, сил уже не оставалось ни на что, спать. Проснулся я с рассветом, ну точнее меня разбудил ниндзюк. Поднявшись на палубу, понял, что мы причалили. На завтрак мне выделили 15 минут, за которые я успел не только перекусить, но и привести себя в порядок. Наконец-то мы отправились в путь. Поначалу я думал, что мы побежим как настоящие ниндзя. Будем прыгать с ветки на ветку, но реальность оказалась банальней, мы пошли пешком. Двигались все молча, а Кио-сан примерно каждый километр активировал Бейкуган. То ли они ждут гостей, то ли это обычная практика, я хазе. Обеденный перерыв, не знаем, ешь на ходу. Привал вечером. Вообще не удивлюсь, если они могли бы к вечеру быть уже в Канахе, а из-за меня им переться недели три. На следующий день все повторилось. Скучная дорога, шиноби молчат. Попытки разговорить хоть кого-то заканчивались полным игнором. На привале мне объяснили, что во время дипломатических миссий не принято разговаривать в пути. Пришлось заткнуться. Следующим утро я предложил пробежаться. Тело кипело от энергии, и ее надо было куда-то деть. Странно, но со мной согласились. Взяв небольшой темп, мы выдвинулись. Командир миссии, видя, что я спокойно держу темп, стал потихоньку ускориться. Когда я стал отставать, решил активировать глаза и понаблюдать, как движется чакра по телам шиноби. Попытался повторить, и у меня все получилось. Под конец дня мы уже спокойно двигались верхними путями, и как же тешилось мое самолюбие, когда я оказался не самым медленным. Одна девушка из Канахи была медленнее меня, ну либо она просто устала, раньше меня, но это не точно, да. Четвертый день путешествия не порадовал погодой, шел мелкий дождь, решили двигаться пешком, мало приятного, когда на скорости в лицо бьют капли дождя. Мне-то пофиг, у меня фуин-барьер есть на такие случаи, куной конечно не отобьет, но от дождя и насекомых спасает. Стоп, скомандовал Кио-сан, начал оглядываться по сторонам, шиноби подобрались. Меня затолкали в центр построения с той самой девчушкой и Исаасаном. Активировав глаза, я тоже начал оглядываться и заметил по обе стороны дороги по 5 душ с каждой стороны и тут же доложил. 5 слева, 5 справа, 100 метров. Тихо предупредил всех, кто стоял рядом. Акио-сан только легко кивнул, показывая, что услышал. В это время вражеские ниндзюки, поняв, что их заметили, начали действовать. Четверо из них сразу рванули в ближний бой, по 2 с каждой стороны. Трое слева начали подготавливать какую-то технику, а справа произвели обстрел кунаими и сюрикенами. Акио отпрыгнул спиной вперед и попал прямо в центр построения. Кайтин. Вокруг нас возник вихревой купол из синей чакры, в который ударило железо и следом водяной дракон. Только купол спал, шиноби перешли в ближний бой. Те, кто атаковал издали, тоже выдвинулись вперед. Еле различимые силуэты носились в 3 плоскостях с невероятной скоростью. Некоторых я все же мог отследить и неверно и даже поспевать за ними. Ай! Раздался возглас девчушки слева от меня, в ее плече торчал кунай. Заметив, куда направлен ее взгляд, я увидел, что к нам сзади подобралось еще 2. Вытащив танта и решил действовать. Хоть на владение мечом меня не натаскивали, но базис я знаю. Как только один из киренинов, а это были именно они, занес руку для удара, я рывком проскочил мимо девчушки и размашистым ударом слева направо атаковал. Удар пришелся в бедро нападавшего, я же был уже за его спиной, разворот и рывок, но только не в спину, а в бок другого шиноби, и это был правильный ход. Краем зрения замечаю, что если бы атаковал его в спину, сам бы уже насадился бы на его кунай, а так он отвлекся и девчушка уже в спину добила его. Второй рывок не прошел, танта заблокировали и пинком по голове отправили меня в полет. Удар был не сильный, меня будто просто оттолкнули. Перевернулся в воздухе, аки бывалый котяра, приземлился на четвереньки и тут же ушел в рывок. Там, где я был, уже торчал кунай. Еще рывок, и я возле Исаа, который сражается против 2, подныриваю сзади под его левую руку и выскакиваю между шиноби, проводя укол. Попал опять в бедро, не вынимая танта, делаю рывок влево, разрывая тем самым рану и проносясь между ног другого киринина, не забывая полоснуть его ногу кунаем в левой руке. Рывок вправо, оглядываюсь. Бой закончился, у нас 4 раненых и 1 труп. С другой стороны 9 трупов и 3 в отключке. По крайней мере, их души еще на месте. Ну ты парень даешь, хлопнул меня по спине Исаа-сан, проходя мимо. Меня же начало трясти. Посмотрел на танта, кровь, все руки в крови. Сердце бешено колотится, воздуха не хватает. Плюхнулся на жопу прямо там, где стоял, закрыл глаза, чтобы не видеть трупы и кровь, пытаясь отдышаться. 30 секунд боя, 10 трупов. Хоть и действовал я чисто на рефлексах, но весь бой запомнился в мельчайших подробностях. Пипец, когда тут складывать печати. Даже достать взрыв печать времени не было, что успел достать в начале боя, тем и пользовался. Думать, анализировать, придумывать тактику и стратегию на таких скоростях, когда, может, во время Наруто, одни дегенераты остались и они могли и потрепаться во время боя, затягивая его на 3 серии, или они настолько круты, что за 30 секунд успевали пересказать свою биографию, помериться писюнами и морды друг другу набить. «Жесть! Ты как?» – обратилась ко мне та самая девушка. Каштановые волосы были местами в крови, круглое лицо с большими зелеными глазами и пухленькие губки. Плечо уже было перемотано. «Отходняк. Первый бой, да? Да. Меня в мой первый бой стошнило от вида всего этого». Она обвела рукой поле боя. «А ты нечего держишься. Меня, кстати, зовут Мика Сарутоби. Хикари Узумаки, приятно познакомиться. А как ты так двигался? Я еле отслеживала тебя, а ведь твоя защита была на мне и Исао. Прости, я и сам не знаю, все как-то на рефлексах вышло. Хорошие у тебя рефлексы. Ну ладно, приводи себя в порядок, через 5 минут выдвигаемся». Осмотрев себя, вроде все в порядке, только прическа растрепалась. Сделав себе высокий хвост, отправился поближе к Акио-сану. Через 4 минуты выдвинулись, но уже верхними путями. В середине дня мы вышли к городу Таби и решили остаться на постой. Нужно оказать нормальную помощь пострадавшим, да и отдых нужен. Первым делом я отправился в ванную, а потом на меня нашел Жор. Целый час только и делал, что ел. Меня никто не трогал, просто присматривали. Наконец-то, насытившись, отправился спать. Утром меня разбудил Исао, сказав, что через 20 минут отправляемся, и обрадовав тем, что к вечеру мы будем уже в Конохе. Двигались опять верхними путями. Незаметно пролетало время. Я же был погружен в свои мысли. Меня действительно волновало, как я делал рывки. Просматривая свою память, заметил лишь выбросы энергии с танкицу из ног и спины. Но они были каким-то неправильными. Спонтанный выброс бьет во все стороны, а тут будто реактивное сопло отработало. Как повторить такое, пока не знаю, но обязательно выясню. Юи даже спрашивать не стал, ведь отследить движение чакры она может только во время сканирования, а держать ее постоянно в режиме сканирования. А почему, собственно, и не да? По крайней мере, пусть проводит сканирование во время тренировок. Запись от этого не страдает. Сказано, сделано. Пусть хоть какие-то расчеты делает. За такими мыслями мы добрались до Конохи. Что ж впечатляет. Смотря по сторонам, меня поразила как архитектура, так и монументальность строений. Конохо была огромной. Наверное, она не уступала городам из моего прошлого. Так и крутя головой, не заметил, как мы дошли до квартала Синджу. На входе меня с Исао-саном уже ждали. Мне выделили сопровождающего и показали, где я буду жить и куда обращаться в случае нужды, предупредив, что вечером меня ожидает Мита-сама. Оставшись один, стал обустраиваться. Все мои вещи были запечатаны в фуин, который занимал место маленькой поясной сумки, но вещей там куча. Через минут 40 принесли ужин и, напомнив о встрече через час, пришлось прихорашиваться. Тьфу, не люблю этикет. Волосы решил распустить. Стричь их нет смысла, раз постриг, каким-то хреном за неделю отросли до жопы. Но дальше не растут. Напялив кимоно, стал ждать провожающего. Долго ждать не пришлось, и вот я уже стою напротив Митасинджу. Здравствуй, Хикари-кун. Здравствуйте, Митасинджу сама. Обращайся ко мне, Мита-сенсей. Хорошо, Мита-сенсей. Итак, как тебе разместили? Все ли устраивает? Все замечательно. Отлично. С завтрашнего дня у нас начнутся тренировки по фуиндзюцу. Есть ли у тебя вопросы, Мита-сенсей? А сколько по времени будут проходить тренировки? Просто я хотел развиваться и в физическом плане. Будет ли у меня время на подобные тренировки? Все зависит от твоей обучаемости. Если ты не будешь поспевать за программой обучения, то времени у тебя не будет даже на сон. Вас понял, Мита-сенсей. Сколько техник ты сейчас знаешь? Тут мне стало немного стыдно. Ни одной. Сколько фуин? 6. 3 вида барьеров. Взрыв, печать, сигнальную печать и запечатывающую. Что ж, неплохо. Завтра продемонстрируешь их. А теперь ступай, отдохни. Я слышала, дорога у вас вышла не самая легкая. Да, Мита-сенсей. Меня проводили до моей комнаты и оставили одного. Пора спать. Часть 6. Проснулся около 5 утра. Утренний эмоциональный на разминку. Где проводить разминку, я не знал. Пришлось просто выйти на задний двор и начал программу, составленную дедом. Активировал гляделки, осмотрелся. В доме, где меня поселили, было еще 4 души. В этот раз Кьюби я не увидел. Мита-сенсей, нет дома, или она изобрела фуин, скрывающую душу? Кстати, интересный вопрос. Если запечатать человека в свиток, увижу ли я, что там находится душа. Но на данный момент меня интересовал другой вопрос, есть ли поблизости драконья жила. Повторение истории с сен-чакрой я не хочу. Жила есть, но далеко на юге и тут она почти не ощущается. Хорошо, значит после разминки буду медитировать с включенными фарами. Юи сейчас находилась в режиме сканирования, и просмотр памяти мне недоступен. Просто я хотел еще раз взглянуть, как у меня выходили те рывки. Но тут ничего не поделаешь, придется так делать. Кажется, память души абсолютно, а я не помню. Так я и не умею самостоятельно доставать воспоминания из души. С разминкой покончено. Взялся за медитацию, посидел, погонял чакру, понял, что таким темпом контроль я не улучшу. Значит, будем пробовать выполнить рывок. Сосредоточился на СЦЧ, а в частности на танкицу, резко выпустил немного чакры из руки. Руку немного качнуло, разброс чакры слишком большой. Выпустил немного энергии и представил, как сжимаю ее в подобие сопла и опять выпускаю чакру. Рука взметнулась выше, но я понял, что так дело не пойдет, моя конструкция из чакры только мешает. Значит, тут нужно управление непосредственно танкицу и самой чакры. Постоянно выделяя чакру из танкицу, начал регулировать ее напор, но опять результата около нулевой, и я решил закрутить ее как сверло, или так сказать скрутить чакру в канат. Руку дернуло так, что думал оторвет. Есть. Сделав минимальный напор, начал бегать по кругу и пытаться выпустить чакру одновременно из ног и спины. Когда получалось выпустить и закрутить чакру только из ног, у меня как будто землю из-под ног выбивали и я падал назад, а когда из спины, то чуть ли не носом рыл землю. За таким интересным занятием меня и застала Митасенсей. Хикари-кун, чем ты тут занят? Здравствуйте, Митасенсей, я тут тренируюсь. Чему же ты так усердно тренируешься? Во время нападения на нас Шинобикери, мне удалось использовать технику перемещения, вот я и пытаюсь ее повторить. Как же действует твоя техника? Просто ты и стоять нормально не можешь, не то что передвигаться. Это сложно, надо поддерживать как минимум 5 точек опоры, а я могу только 2. Очень контроля не хватает. Ладно, пойдем завтракать. Да, Митасенсей, контроль, надо почаще напоминать о нем, глядишь и на теневых клонов разорится. Хотя тут палка о двух концах, может статься так, что фиг тебе, а не техники, пока контроль не поднимешь. Кстати, Розинган, как тренировка контроля очень даже подойдет, надо закупиться шариками. Эх, все попаданы первым делом его изучают, и правильно делают. Единственная техника без стихии, основанная на контроле, при этом описанная во всех деталях. Скажите, воровство, плагиат, а вас когда в школе учат, а потом вы эти знания используете? Что-то к вам учителя не бегут обвинять в воровстве знаний. Любым знаниям есть применение и их надо использовать. За такими размышлениями прошел завтрак. Пойдем, Хикари-кун, покажешь, что умеешь. Мы отправились в рабочую зону поместья. Всюду были кисточки разного диаметра и длины ворса, куча свитков, как пустых, так и с фуин, огромные стопки с чакра-бумагой и даже что-то наподобие печатного станка, только для фуин. Садись сюда. Митасенсей указала на рабочий стол, 3 на 1.5 метра, рядом с которым стояло 3 стула. Усевшись, взял с стола 6 листков, окунул палец в чакра-чернила и одним касанием создал взрыв-печать. Легкий фокус с моим контролем. Просто нужно провести свою чакру так, как будет располагаться чернила. Дальше они сами поползут по протаренной дорожке, ведомые чакрой. Повторив сие действие еще 5 раз, повернулся, чтобы передать печати, увидел занимательную картину. Митасенсей стоит с приоткрытым ртом, глаза блюдцами, брови домиком. Я чуть в голос не заржал, пришлось ущипнуть себя за ляжку, чтобы сдержаться. Вот, и глазками так хлоп-хлоп. Митасенсей тоже похлопала глазками, перевела взгляд на печати, еще раз похлопала глазками, взяла печати, полистала их, взяв себя в руки, спросила, когда ты начал изучение фуизюцу? Примерно 8 месяцев назад. Кто тебя обучал фуин? Аджисан. Хаэма, что ты сам можешь сказать про свои знания фуин? Ну, я примерно понимаю, как работает фуин, но не понимаю, как создать новый. Знаки я все знаю, их значение и для чего служат тоже, но не понимаю сам процесс преобразования чакры. Почему чакра, проходя по определенному маршруту на выходе, создает барьер, а не рассеивается в пространстве? То же самое с запечатывающей печатью. Как, пройдя определенный путь, она создает в себе пространство и не просто создает, но и поддерживает его и предметы в нем. Или с помощью чакры пробивается разрыв пространства и захватывает чакрой часть него. Стоп, техника призыва. чакрой проделывается прокол в пространстве и словно сетью захватывает цель и вытягивает на другую сторону. То же самое происходит и с свитком, только после захвата пространства, чакра не втягивается обратно с содержимым, а закрепляется в другом пространстве, закрепляется в пространстве Эврика. Вот как держатся барьеры, чакра просто закрепляется в пространстве и не дает ей расползтись, и поскольку сам барьер, это мини-проколы в пространстве. Получается, что стена барьера состоит не из чакры, а из самого пространства, а чакра отвечает лишь за проколы и удержание этих проколов, и чем стабильнее прокол, тем крепче барьер. В конце монолога я уже воодушевленно ходил по комнате взад, вперед, держась одной рукой за подбородок, переведя взгляд на Метасенси. Ао, да все правильно, Хикари-кун, что еще тебе непонятно, а как проделать эти проколы и поддерживать их, или взять те же барьеры от насекомых? Они ведь двигаются в пространстве, значит, тут совсем другой принцип построения барьера, техники запечатывания чакры, наподобие печати сдерживания. Как поток одной чакры, находящейся в печать, может заблокировать источник чакры, что превосходит его в количестве чакры? Давай я отвечу тебе на следующем занятии, мне надо подготовить тебе материал для обучения. Метасенси, мне можно тогда потренироваться самостоятельно? Да, но не в фуинзюцу. Сначала ты должен выучить одну технику, для безопасной работы. Тогда я на полигон. Вскочив, направился в сторону заднего двора. Хикари-кун, задний двор — это не полигон. А где он? Тебя проводит. Выйдя из мастерской, меня передали в руки прислуги, которая проводила меня. Придя на полигон, решил снова потренировать технику перемещения. В этот раз я решил поменять подход, не выдавать сжатые струи в двух танкицу, а более слабые, но с пяти, и все сразу получилось, но скорость не особо прибавилась. Попрактиковался и решил добавить еще два танкицу в руках для возможности маневрирования. Начал бегать зигзагами, с резкими разворотами, потом взял оружие в руки, но тут вышел затык. Маневр то я совершал, выпуская чакру из руки, а теперь этому мешает оружие. Решил также выпускать из рук, но только из локтей. Маневрировать стало возможно и с оружием в руках, но нанести удар нереально, руку постоянно тащит вперед, а мне надо свободно двигать руками, но зато таким способом можно ускорять удар. Поскольку в человеке 361 одно танкицу и каждое можно использовать как маневренный двигатель, я загорелся идеей. Для начала решил научиться выпускать струйки чакры из всех танкицу, чтобы понять, куда вообще, при использовании будет направлен выброс чакры. Примерно определился с танкицу, отметил для себя 64 точки, которые буду развивать в приоритете. Тренировку возобновил, используя только 8. Мощь рывка, конечно, упала, да и рывком это уже не назвать, но маневрировать и наносить удары стало возможно, и я постепенно начал сжимать и закручивать струи чакры. Скорость постепенно увеличивалась, решил, что надо также отработать резкие остановки. Попробовал. Прыгали плашмя об воду, ощущения схожи, только кожу не щиплет. Но да ладно, терпимо. Больше сжимать струи не стал, а решил добавить еще активных танкицу. Добавлял по два сразу, для симметрии. Так и носился по полигону, из стороны в сторону и иногда даже подпрыгивая в воздух и пытаясь маневрировать, и ведь получалось. В это время где-то в Канахе команда из трех чунинов возвращалась с тренировки. Цунади-чан, а ты сейчас куда? На полигон в своем квартале, надо отработать пару техник. А ты что-то хотел, Джирая? Да, я хотел тебя попросить помочь мне с рукопашкой, уж больно у тебя удар хороший. Ну не знаю. Пожалуйста, Цунади, я тебе ту замороженную фигню достану. Сам ты фигня на ножках, а это мороженое. Да, да, ладно. Арачимару, ты с нами? Нет, мне еще сегодня надо в архив зайти. Ладно, тогда до завтра. До завтра. До свидания. Так, оставшись вдвоем, они дошли до кланового полигона. Им предстала такая картина. Маленькое, черно-красное пятно с золотыми всполохами, с сумасшедшей скоростью носилось по полигону. Предугадать траекторию движения было нереально, мало того, оно еще и в воздухе умудрялось ее менять. Только в некоторые моменты смены направления можно было понять, что это человек, и то по длинным черно-красным волосам и горящим золотом глазам. То и дело на столбах появлялись зарубки от меча, а иногда и брошенные кунаи, которые входили в стальную древесину по рукоять. К черно-красному пятну добавилась синяя полоска, и от столбов начали отделиться сначала небольшие куски, но с каждым ударом они становились все больше, пока столбы не были перерублены пополам, и произошло это практически одновременно. 5 столбов упали на землю, а по центру полигона появился ребенок. «Цунаде, это чё?» «Не знаю, Джирая, не знаю». Тут раздался радостный голос ребенка. «Да у меня получилось. Кто круче всех? Я круче всех». В это время ребенок прыгал, подняв руки вверх, и крутился вокруг своей оси. Когда он повернулся к двум наблюдателям, то застыл с поднятыми вверх руками. «Ой!» – смущенно произнес ребенок, опустив руки, сцепив их в замок спереди и пошаркивая ножкой, сказал: «Я тут это, оно само, я нечаянно». И, состроив жалостливый взгляд, посмотрела на двух чунинов. Его глаза сияли злотом и переливались, будто он сейчас заплачет. «Милашка, гг 3 минут до, уже гребаных 4 с лишним часа, я пытаюсь одновременно управлять сначала 8, а теперь 10 танкицу. На небольших скоростях все получается нормально, но как только я начинаю скручивать чакру, мне просто не хватает реакции. Подумал, что это мой предел на данный момент, решил отработать удар из танта и заодно покидать кунай на такой скорости. Здесь стояло 5 деревянных столбов, по ним и решил отрабатывать удар. Поняв, что с такой силой урона я много не нанесу, решил подать чакру в тант и кунай, а это еще 2 танкицу. Получилось легко, наверное, потому, что не надо сжимать и закручивать чакру, а просто подаешь напор. Танта засветился синим и начал срезать столбов кусочки, а кунай летели словно из арбалета. И, как говорится, вошел в раж, я даже не заметил, как максимально уплотнил и скрутил чакру, а танкицу отрабатывали как швейцарские часы. Даже не задумываясь, какой танкицу открыть, тело действовало на автомате. Зрение сжалось в точку, есть только цель. Опомнился только, когда встал в центре полигона, а столбы, разрезанные пополам, начали падать. «Офигеть, это я сделал, да у меня получилось. Кто круче всех? Я круче всех». Как умалишенный, начал прыгать, радуясь достижению. Поворачиваюсь и вижу, стоит девчонка лет 16 на вид, с уже формировавшейся фигурой. Платиновая блондинка, огромные глаза, да глаза карие и круглые, то есть круглый овал лица. Рядом с ней какой-то седой мудень, с тупым лицом. «Фото Цунаде, не мудня. Ой, Биля спалили, что делать?» «Так отставить панику, есть 2 тактики сбить с толку. Тактика первая, а чё я ничего? Делаем максимально невинный вид и ножкой шарк, шарк, есть попадание. Я тут, это оно само, я нечаянно». И кульминационный момент, добивающая техника глазки кота из Шрека. Есть пробитие. На некоторое время установилось молчание. Присмотревшись к блондинке, заметил нездоровый блеск глаз. Ее ресницы так и порхали, а на щечках образовался легкий румянец. Руки в это время делали непроизвольные хватательные движения. Наши взгляды встретились. И тут мне в глаза начал бить блик солнца от Хитайте, налобный протектор, седого. Глаза заслезились, но я держался. «Милашка». Блонди сорвалась с места, и я не заметил, как меня вжали в что-то мягкое, упругое, теплое. Ручки сами потянулись потискать это чудо. Пальцы просто утопали в мягкости, но при этом упругость не давала разрушить чувство округлости. Нащупав что-то маленькое, но твердое, зажал промеж пальцы, продолжая наслаждаться ощущениями. Идеальный баланс мягкости, упругости и формы. Подумал я. КХМ, раздался кашель со спины. Кто посмел отвлекать меня от величайшего наслаждения? Обернувшись на мудня, зыркнул на него своим максимально угрожающим взглядом, зловеще оскалился, обещая самые жуткие муки ада, и вернул свою голову на исходную позицию. Блаженство, расплылся лужицей, нежеситиское сие достояние человечества. КХМ, покашливание в этот раз раздалось сверху. Нехотя поднял взгляд и уставился на краснеющее лицо блонди. Наши взгляды опять встретились. Тут до меня начало кое-что доходить. «Е-е-е, это вслух, угу», кивнула головой уже пунцовая блондинка. «Бля-е, что делать? Меня же сейчас по полигону размажут. Как выкручиваться?» «Так, а чё и то мне надо выкручиваться? Не знаешь, как оправдаться? Обвиняй сам. Сестренка, это нечестно иметь такое». Еще сильнее начал тискать ее грудь. «Что? Я говорю, что нельзя постоянно иметь при себе оружие массового поражения. Жмяк, жмяк, кха». Раздалось сзади, оглянувшись, увидел Белобрысова, прикрывающего рот ладонью, а сквозь пальцы стекала кровь. Злорадно улыбнувшись и удостоверившись, что мою улыбку увидел этот, опустил свою голову на грудь. «Кха, может, ты меня уже жмяком отпустишь?» «Неть, жмяк, жмяк, ах, что здесь происходит?» Чеканя каждое слово, раздалось сзади. Посмотрев назад, увидел Метасенси. Метасенси, неохотно, вылез я из объятий. Я тут тренировался, а когда закончил, увидел этих двоих, и сестренка, подбежав ко мне, схватила меня и применила коварную технику. Вот, ха, раздалось от Мудня. Вот, видите, даже его зацепило. Ха. Приподняв бровь, Мита перевела взгляд на Цудади, требуя ответа. Я это, а тут она и я. Так, стоп, потом разберемся. Помассировав переносицу, перевела взгляд на меня. Ты марш в ванну и на обед, потом на Мудня. Джирая-кун, отправляйся в госпиталь. И на Цунади. А с вами, юная леди, я поговорю позднее. А сейчас приведите себя в подобающий вид. Дамита-сенсей, Дамита-сама, Дабара-сан, бабушка. Так валим, если Цунади опомнится, мне пипец. Забежав в свою комнату, схватив сменку, побежал в ванную. Разделся, полив себя водой из ковшика, начал намыливать голову. С моими волосами справиться трудно, но я привык, а расчесывать и сушить вообще не надо. Выбросом чакры вся влага слетает, а волосы водопадом ложатся как надо. Ноги после тренировки побаливали, и я решил повалиться в купальне. Лепота. Прикрыв глаза, наслаждался горячей водой. Когда уже начал клевать носом, понял, что пора выходить. Вылез из купальни, выбросом смел с себя всю влагу и пошел за одеждой. Дверь перед мной стала открываться, и мне навстречу вышла богиня. Шикарные формы, тонкий стан, мышцы при ходьбе играю. Все в меру, все идеально. Она была в одном полотенце, и то было повязано на голову. Как я опять вляпался на ровном месте. Так, тактика, бей первым. Кия. Приседаю в полоборота к ней, прикрывая достоинство. Сестренка, как ты могла? Меня теперь никто в мужья не возьмет. Применяю технику глазки кота из Шрека. Прости, я не знала, что тут кто-то есть. Замахала она руками. Ты должна взять на себя ответственность. Вскочив на ноги и уже нечего не прикрывая, тыкаю в нее пальцем. Опять наши взгляды встретились, и мы залипли секунд на 10. Опомнился я первый. Нет. Выбежал я из купальни. Быстренько оделся и свалил. Уф, сработало, но два раза прокатило, больше не прокатит. Надо как-то сгладить углы. Или катить бочку дальше. Хм. Не, а что? Я мужик, мужик. Надо брать. Значит, продолжаем играть спектакль одного актера. Но углы сгладить надо. Хм. Мороженка. Точно, все кунайчи любят мороженку. Так, бегом на кухню. Забегаю на кухню. Потеснил в сторону двух служанок. Начал готовку. Полазил по холодильнику. Нашел банку варенья и клубнику. Начался процесс. Служанки пытались что-то спросить или возразить, но я не обращал на них внимания. Сварганил я порции на 3, раскидав все по бокалам из-под вина, поставил в холодильник. Прошло минут 20. Достал, полил вареньем и положил кусочки клубники. Уселся за стол и начал ждать, пока все соберутся на обед. Спустя 10 минут пришла Метасенси, вслед за ней и Цунади. Расселись молча, покушали. Когда нам подали чай, то это означало, что пора, время разговоров. Итак, Цунади Химе, объясни мне, пожалуйста, что произошло на полигоне. Ну, не нукай. Спокойно, но грозно произнесла Метасенси. Да, вытянулась по струнке Цунади. Меня Джирая попросил потренироваться с ним. Когда мы пришли на полигон, то там был этот. Не этот, а Хикари-кун, мой личный ученик. Я тебе рассказывала о нем. Переведя взгляд на меня, Цунади оценивающе на меня посмотрела. Тут я комедию играть не стал, и встретилась она взглядом не с мальчиком 5 лет, а с мужиком 33 лет. Уверенный в себе взгляд, ни грамма смущения и ребячества. Приятно с вами познакомиться, Цунади Химе. Из положения сидя сделал я полуофициальный поклон. Не на приеме сидим ведь. И мне приятно познакомиться, Хикари. Тут я немного нахмурил брови, сан. Удивленно для самой себя произнесла Цунади, чуть покраснев в щеках. Метасенси приподняла бровь, глядя на это представление. Итак, да, КХМ, мы с Джирая увидели тренировку Хикари-куна, и когда она, то есть он, закончил тренировку, он увидел нас и очень застеснялся и готов был расплакаться. Тут я приподнял бровь, скептически глядя на Цунади, и я подумала, что эта девочка, и решила утешить, подбежала и обняла ее. Его, а какую технику ты применила, что аж Джирае плохо стало? Я ничего не применяла, это все он. Покраснев, Цунади обвинительно тыкнула в меня пальцем. Я же сразу применил секретную технику, а я чё, я ничего, и глазками хлоп-хлоп. Цунади, протянула Метасенси, да так, что мне показалось, воздух замерз. Веди себя прилично. Прости, Абарасан. Так, что за техника? Цунади опять покраснела, бросая на меня уничтожающий взгляд. Я, пытаясь не заржать, отвел взгляд. Повторюсь, это не техника. Цунади собралась мыслями, вздохнув побольше воздуха и выдала на одном дыхании. Когда я обняла Хикарикуна, его голова оказалась промеж моих грудей. Когда он попытался оттолкнуть меня, его руки уперлись мне в грудь, и он начал нагло тискать их, при этом наговаривая, что они идеальной мягкости, упругости и формы, и что это оружие массового поражения, отчего Джирай опустил кровь. Вот, уф, я же сидел с серьезным лицом и кивал в нужных местах. Потом до Цунади дошло, что она сказала, и уткнулась красным лицом в руки и начала что-то бормотать. «Ты что скажешь, Хикарикун?» «Именно так все и было. Я приношу вам свои извинения за свою несдержанность, Цунади Хими, и прошу принять от меня небольшой презент». Цунади подняла голову и удивленно посмотрела на меня. Думала, небось, что я опять дурачиться буду. Дойдя до холодильника, я вытащил две порции мороженого и поставил одну перед Цунадой, другую перед Митасенси. И мне, удивилась Мита, это вам в благодарность, что приняли меня в ученики, Митасенси. Прошу, попробуйте мороженое. Откуда ты его взял? Его только одна семья в Узуши отделает. Его даже Дайми достать не может. У нас только байки про него ходят. Выдала Цунади. На что, я просто указал на себя пальцем и приподнял брови. Ты сам приготовил? Да, я очень люблю сладкое и часто готовлю что-нибудь. Пожимая плечами, Цунади в это время задумалась и как-то слишком хитро прищурилась. Я принимаю твои извинения. Я, в свою очередь, решил увести тему в другое русло. Отлично. Цунади Хими, до меня доходили слухи, что вы очень хорошо разбираетесь в Ирьонин-дзюцу. Да это так, я уже являюсь медиком Аранга. Не могли бы посоветовать, с чего начинать обучение на медика, какие книги прочитать, упражнения для мед-чакры? Хм, хорошо, я составлю список, но завтра. Отлично. Всегда хотел стать медиком. В прошлом мире семейные обстоятельства не позволили воплотить мечту, здесь меня нечто не сдерживает. С Цунади вроде пока разобрались. Ключевое слово «пока». Произошедшее сегодня еще не раз всплывет. На оставшийся день я абсолютно свободен. Надо подготовить реквизит. Подойдя к служанкам, попросил закупить воздушных шариков и обломался. Не придумали еще. Зато есть обычные резиновые мечи, решил тренироваться на них. Вообще с нефтяной продукцией тут туго. Из нее делают только керосинные свечи. Изделия из пластика только начали появляться. Как-то тут прогресс странно идет. Электричество есть, но не везде. Холодильники есть, телек ламповый есть, значит, должны быть ретрансляторы, но телефонии никакой, либо она засекречена. В общем и целом, весь прогресс ушел в бытовуху. Что весьма логично, шиноби не нужны конкуренты в сфере войны. Не знаю, чем заняться, попроси провести меня в библиотеку, провели в малую. Ну хоть так, в библиотеке и пробыл остаток дня. Завтракал в одиночестве. Вечерняя тренировка, медитация и спать. Часть 7. Да, знакомство с Цунади вчера прошло. Ну, для меня отлично. Хорошо еще тело не реагирует на женщин. Не знаю, как повел бы себя, шибани гормоны в башку. С приподнятым настроением пошел на завтрак. Спустившись на кухню, увидел Цунади с малышом на коленях, которого она кормила с ложечки. Малыш фыркал и брыкался. Цунади корчила ему рожицы и уговаривала покушать. От такого вида я застыл в проеме, облокотился на дверной косяк, скрестив руки на груди, и начал наблюдать. Улыбка сама выползла на лицо. «Давай, наваки сама, скушай ложечку и будешь сильный, как дедушка Хаширама». Тут Цунади увидела мою улыбающуюся рожу и немного покраснела. Видать, вспомнила о вчерашнем. «Привет, Цунади Хими». Подойдя к ней, обратился к малышу. «А кто-то тут у нас такой?» «Это Наваки, мой младший брат. Позвольте поприветствовать вас, Навакидона. Меня зовут Хикари Узумаки». Театрально поклонился я, а мордашка малыша весело засмеялась. «Я очень рад нашей встрече. Не часто увидишь будущего главу самого известного клана. Вот видишь, Наваки, от тебя уже ждут больших свершений, а ты даже поесть спокойно не можешь. Цунади Хими, это проблема всех малышей. Растущий организм выделяет слишком много энергии, поэтому детям очень трудно усидеть на месте. По себе знаю. Я посоветовал бы вам перед принятием пищи проводить физические игры». Хм, задумалась Цунади, зыркнула на меня и хитро прищурилась. «Ох, Хикарикун, я так занята, у меня времени только на завтрак и хватает. Еще и просьба твоя о подборе материала по Ирьонин-дзюцу. Вот если бы ты мог проводить утренние игры с Наваки, то я бы быстрее смогла составить для тебя список литературы и упражнений. Да было бы замечательно. Жаль, что я сам ребенок и за мной самим нужен пригляд. Так же хитро прищурился и уставился на Цунаде. Вот вы можете и присмотреть сразу за двумя. У меня столько энергии, что вскакиваю на ноги уже в 5 утра и все время до завтрака не знаю, чем себя занять. Хорошая идея, Хикари-кун. Раздался голос Мита-сенсея, которая стояла в дверях. Но Эбара-сан, у меня и так мало времени для тренировок. Вместо того, чтобы спать до 9, ты могла вставать как Хикари-кун и проводить тренировку с утра. Мита пошла на свое место за столом. Когда она была к нам спиной, Цунада мне прошипела. Мелкий засранец. Я стараюсь, Цунаде-химе, я стараюсь. С самодовольной улыбкой сказал ей. Хикари-кун, сегодня мы отправимся в госпиталь, чтобы узнать, можно ли тебя обучать техникам. Если СЦЧ плохо сформировано, то можно нанести вред. Мита сама, но ведь я и так изучаю технику передвижения. Все известные техники перемещения используют чакру внутри тела, то есть не выпуская наружу, и нам нужно узнать, достаточно ли окрепли твои танкицу. Как бы сказать, моя техника подразумевает выпуск чакры наружу. Мита враз нахмурилась. Так, Цунаде-чан, сейчас берешь Хикари-куна и идете на обследование. Но у меня тренировка с сенсеем через час. Я сообщу Хирузину, что ты не сможешь прийти. Так и не позавтракав, нас отправили в госпиталь. Сколько из-за тебя мороки. Печально вздохнула Цунаде. Сестрица Цунаде, извини, что добавляю тебе хлопоты. Я постараюсь больше так не делать, раз я всем в тягость. Склонив голову, печально произнес я. Увидев мою грустную мордашку, Цунаде решила надо мной сжалиться и, потрепав по голове, сказала: «Ты не в тягость, Хикари-кун, просто на меня так много неожиданно свалилось. Цунаде, если тебе понадобится помощь, только скажи», — серьезно сказал я, смотря снизу вверх ей в глаза, с максимальной серьезностью, на которой способна моя мордашка. «Так я и просила с Наваки помощь. Нет, ты пыталась скинуть на меня свои обязательства, а просьба выглядит немного иначе». Цунаде, немного покраснев, отвернулась от меня. Дальше мы прошли молча. Привыкла она манипулировать всеми и не удивлюсь, если зачастую использует грязные приемчики. Мне-то пофигу, я тертый калач. В госпитале меня провели на 2-й этаж и положили на стол, на котором была диагностическая печать. 40 минут следил, как Ирёнин и Цунаде водят вокруг меня хоровод и проверяют техникой мистической руки. Хикари-сан, могу вас обрадовать. Ваша СЦЧ полностью сформирована, танкицу тоже в отличном состоянии. Правда, у вас большой перекос в духовную энергию. Вам надо увеличить физические нагрузки. Поблагодарив врача, мы с Цунаде отправились назад, кушать тохаться. Цунаде постоянно кидала на меня мимолетные, задумчивые взгляды. Да так, что мне самому захотелось узнать, что она у меня хочет спросить. Хитрюшка, знаем, проходили. Морду кирпичом и делаем вид, что не замечаем ее взглядов. Пройдя половину пути, она все же сдалась. Эх, Хикари-кун, ты ведь Узумаки, у которых всегда перекос в жизненную энергию. Как так вышло, что у тебя перекос в духовную? О-о-о, наигранно воскликнул я. Настороженно осмотрелся по сторонам, дела вид, что выслеживаю наблюдателей, и перешел на шепот. Это есть великая тайна нашего клана. Как можно загадочнее произнес я. И? Что за тайна? Шепотом спросила Цунаде. Я опять оглянулся, прищурился, повернулся к Цунаде и махнул лапкой, чтобы она склонила голову. Добавил в голосовые связки немного чакры, чтобы голос был немного взрослее, и прошептал томным голосом ей на ушко. Это секрет, при этом обдавая ее ушко своим горячим дыханием. Дурак, обиженно, надула губки Цунаде и, отвернувшись от меня, но ушки то покраснели, хихихи. До дома мы с ней не разговаривали, но взгляды бросать на меня не перестали. Завтракать сели вдвоем, и когда она уже хотела уходить, я вытащил из холодильника оставшуюся порцию мороженого, поставил перед собой, полил вареньем и очень медленно начал есть, смакуя каждую ложечку. Цунаде пыталась привлечь к себе внимание, но я не поддавался, и она опять не выдержала. «Хикари, ты же поделишься с сестренкой мороженым», и начала строить мне глазки, присаживаясь рядом. «Конечно, сестрица». Взял ложку, зачерпнул мороженое и поднес к ее рту. «Скажи, Хикари, я не маленький ребенок, могу и сама поесть. Ну, сестренка, позволь мне немного позаботиться о тебе. Ты столько из-за меня пережила, дай хоть немного отплатить тебе». Техника «Глазок кота из Шрека». Цунаде посмотрела на меня грозным взглядом, но, поняв, что на меня это не действует, сдалась. «Эх, хорошо». И вот смущенная Цунаде сидит напротив меня, а я кормлю ее с ложечки. За таким занятием нас и застала Мита-сенсей. Причем она зашла и молча стала наблюдать за нашими действиями. Мне то фиолетово, как мы выглядим со стороны, но когда Цунади заметила Мита, то сразу начала негодовать. «Абара-сан, а ты давно тут стоишь? Ну, я уже минуты две наблюдаю, как вы тут милуетесь». «Ничего мы не милуемся, да и мелкий он еще». Тут уже я решил вставить свои 5 копеек. «Маленький возраст – это такое понятие, которое проходит со временем». «Верные слова, Хикари-кун». «Абара-сан», – возмутилась Цунади и покраснела непонятно от чего. «Итак, что вам сказали в госпитале?» «Ну, мне сказали, что у меня все отлично с СЦЧ и перекос в духовную энергию». «Ты нечего не путаешь, именно в духовную?» «Ну да, просто пожимаю плечами». «Хикари, ты не мог бы не сдерживаться? Я хочу посмотреть на количество выделяемой чакры». «Хорошо, но пойдемте на задний двор». Как только мы вышли на задний двор, я начал потихоньку отпускать чакру. Я уже давно привык держать ее в узде, иначе ни одной печати нормально не сделать. Под давлением чакры чернила начинают расползаться, как будто на них дуют. Брови Мита и Цунади постепенно поползли в небо. Ну а что они хотели? Узумаки с перекосом в духовную энергию. Мой резерв растет как на дрожжах. 5 лет с хвостиком, а резерв как у хорошего чунина, по меркам Конохи. Самое забавное, что когда я выпускаю чакру, вокруг меня образуется золотой ореол. Понятно, проговорила Мита-сенсей. Охренеть, да у него чакры больше, чем у меня. Как так-то? Возмутилась Цунади. Что за выражение, Цунади? Прости, Абара-сан. Встала она по стойке смирно. Значит, ты все время изучал только фуинзюцу и оттачивал контроль чакры, так, Хикари-кун? Да, больше меня нечему не учили. Что ж, думаю, тебе можно уже изучить одну технику. Да, Мита-сенсей, ух, я аж воспылал. Новая техника, ну, единственная. Пойдем начнем изучение. Цунади, ты можешь отправляться на тренировку с Хирузином. Да, Абара-сан, мы с Мита-сенсей отправились на полигон. Она достала из рукава свиток и раскрыла его. И тут и прифигел. Техника теневых клонов. Биля, это шимбаимбовская. Хотелось прыгать от радости, но я удержался. Решил дальше просмотреть свиток и чуть в обморок не упал. Вся фишка в том, что в свитке была техника «Полет бога грома», и я ее быстренько срисовал. Мита-сенсей заметила, что я уставился не туда, куда нужно. «Хикару, это не та техника, которая тебе нужна». «Ну, я и эту запомнил, на всякий случай». Просто пожимаю плечами. Не, ну а что, дают халяву, бери. То есть, как запомнил, удивилась Мита. Ну, у меня идеальная память, если сосредоточусь, то могу вспомнить все с момента рождения, но там только муть какая-то. Только после 6 месяцев могу вспомнить, что вокруг говорили. Ты хочешь сказать, что тебе достаточно одного взгляда, чтобы запомнить технику? Ну да, а разве не у всех так? Решил построить из себя дурочка. Хм. Нет, Хикари, многим приходится сидеть с свитком недели, чтобы запомнить все. Мне оставалось только пожать плечами и перевести свой взор на теневых клонов. Техника до абсурда простая, но чакру жрет как не в себя. Нормальный теневой клон выжрет 2 моих резерва. Дело в том, что клон потребляет определенное количество чакры, и оно огромно. Есть и второй вариант. Просто ополовинишь свою чакру и создашь двойника с половиной своих возможностей. Теперь понятно, откуда массовые теневые клоны у Наруто. Он тупо спамил первый вариант. Сколько же чакры дает Биджу? Посидел с полчасика, помедитировал над техникой, понял принцип работы, юзанул второй вариант. Теневое клонирование. Проговорил я, и рядом с мной стояла точная копия меня. Обошел его по кругу и удовлетворенно покивал. Хикари, эта техника отличается тем, что при развеивании клона оригиналу достаются все его воспоминания. Поэтому тебе запрещено создавать больше одного клона, пока мы не узнаем, какое влияние будет произведено на твой мозг. Да, Мита-сенсей, теперь я хотела посмотреть на твою технику передвижения. На, что я только кивнул, а клон уселся медитировать. Начал сразу с 10 танкицу. Стартую с места, огибаю один остаток столба, другой и так далее. Некоторые столбы я атаковал с воздуха, корректируя прыжок. Вся демонстрация заняла 20 секунд. Единственный минус данной техники – это огромный расход чакры. Передвигается на максимальной скорости я могу 40 секунд, и чакра закончится. Но в боевой обстановке это очень много. Ну а к войне резерв подрастет и расход постараюсь снизить. Удивительная техника. Как ты достиг такого? Ну, я просто выпускаю из танкацу плотно закрученную чакру в противоположную сторону движения. Сколько танкицу использует твоя техника? На данный момент я использовал 10, но в идеале 64. ХМ не слишком и много, но скорость хорошая, с Шуншином конечно не сравнить, зато маневренность поражает. Спасибо, Метасенси. На сегодня все, клоны я забираю, а ты продолжай тренировать физически и используй вот это. Она передала мне печать блокировки чакры. До обеда осталось 2 часа. Решил, что сейчас физические упражнения делать не буду. Активировав додзюцу, сел в позу для медитации. Решив потренировать контроль, начал выпускать чакру из ранее намеченных танкицу. Небольшой поток чакры пошел как надо, и я начал ее уплотнять и закручивать. 2 часа пролетели мигом. Определенного результата я достиг, но использовать смогу не скоро. Сегодня с нами обедал Иноваки. За столом собралась вся главная ветвь Синджу. Мита, Цунади и Иноваки. Мать Цунади умерла при родах Иноваки, а отец спустя год на миссии. Большего я узнать не смог. По поводу обучения Ирёнин Дзюцу, Цунади пообещала передать список вечером. Вдруг в голове всплыли воспоминания о уроке Фуин с Мита-сенсей. Мита, заметив мою задумчивость, поинтересовалась. Что-то случилось, Хикари-кун? Пришли воспоминания от клона. Странные ощущения, будто был в 2 местах одновременно. Все знания сохранились, пробелов вроде нет. Эмоциональных отголосков нет. Чистый пакет данных. Головной боли не чувствуешь? Головокружение, тошноты, давление в висках? Нет, все в полном порядке, Мита-сенсей. Замечательно. Абара-сан, ты дала Хикари изучить теневых клонов? Удивленно спросила Цунади. Да, у него огромный резерв чакры. Он спокойно может перенести такие траты в дальнейшем. Сейчас его предел – 2 клона, но мы с этим повременим, пока у него не увеличится количество чакры. Мне, ты не разрешила выучить эту технику. Надулась Цунади. У тебя слишком мало чакры для нее. Вот когда повысишь свой контроль чакры, для использования печати сотни тогда поговорим. Мита, сенсей, а печать сотни это тафуин, что у вас на лбу? Да, Хикари-кун, а можно посмотреть? Мита прищурилась, явно что-то пытаясь разглядеть во мне. Техника, а я ничего и глазками хлоп, хлоп. Только осторожнее, Хикари, в прошлый раз тебе стало плохо. На что я только кивнул. Цунади вслушала нас внимательно, но недоумевала насчет чего мы говорим. Шинган, радужка стекла в золотой крест. Что я могу сказать о печати сотни? Это пространственное хранилище чакры, подсоединенное к источнику, в которой постоянно перетекает чакра. От этого хранилища идет дублированное СЦЧ, но уже наполненное мед чакрой. Когда печать активна, поток чакры повышается в разы, что влечет за собой огромную регенерацию и силу шиноби. Восхитительная работа, но корявая, будто слепой делал, а ну да, но для работы чисто на ощупь, потрясающая. Кстати, кьюби я почувствовал, но прежнего трепета не было. Похоже, Мита-сенсей что-то почувствовала от меня и спросила. Тебе что-то не понравилось, Хикари-кун? И да, и нет. Понимаете, задумка потрясающая, но исполнение хромает на обе ноги. Дублирующая система СЦЧ мешает основной нормально функционировать. Переплетение энергоканалов в некоторых местах закручено так, что мешают потоку мед-чакры. Я понял бы, если там были жизненно важные органы, но там их нет. Такое ощущение, что эти завитки сделаны для развертывания печати. Понять не могу, можно просто сделать небольшой пространственный карман для чакра-чернил, при развертывании печать будет увеличиваться за его счет. Половина дублирующей системы даже близко не повторяет родную СЦЧ, а четверти и вовсе нет. Мой вердикт, печать работает на 25% от задуманной мощности. При развертывании надо смотреть, я не могу сказать, куда будет сдвинута дублирующая СЦЧ. Что? Глазками хлоп, хлоп. Хикари, а ты смог бы улучшить печать? Мита-сенсей, я ж забыл о приставке в конце. Я ведь еще не умею работать с пространством, как научусь, тогда посмотрим. Да и скорее всего, есть куча нюансов, о которых я не имею никакого представления. Цунади немного отошла от шока. Это, тыкнула она в мою сторону пальцем. Это додзюцу. Мы знаем, Цунади-чан и невежливо в людей тыкать пальцем. Но у него додзюцу, причем родное, а не пересаженное. Я как бы в курсе. Абара-сан, почему ты мне не сказала? Ну, ты тогда бы ходила по дому в одежде против Гейкугана, а так нормально одеваешься. Я решил подыграть Мита-сенсей. С включенными фарами начал рассматривать Цунади и кивая в некоторых местах. Поднял взгляд, посмотрел в глаза Цунади, улыбнулся своей самой красивой улыбкой и поднял кулак с оттопыренным большим пальцем вверх. Смотреть, как меняется выражение лица Цунаде, просто бесценно. В аниме она была показана, как хоть и отчаявшаяся, но волевая женщина. Здесь, она еще девчонка, которая еще не разучилась стесняться. Не удержался и обнял Цунаде. Какая она миленькая, когда стесняется. Начал гладить ее по голове. Тут она опомнилась. Нет. Прикрывая грудь, вылетела она с кухни. Проводив ее взглядом, я начал хохотать, держась за живот. А вот Мита тихо похихикивала в расправленный веер. Отдышавшись, сказал: «Мита-сенсей, это было жестко. Ничего, переживет. Думаю, пойду скажу, что не умею видеть сквозь одежду. Ступай». Поднявшись на второй этаж, пошел искать комнату Цунаде. Когда засек ее душу, то удивился. Душа стала окрашиваться в фиолетовый, в некоторых местах. Постучав в дверь, стал ждать ответа. Но Цунаде так и не пыталась подойти к двери. Забеспокоившись, я просто открыл дверь и застал Цунаде, которая валялась на кровати, уткнувшись лицом в подушку и что-то бормотала. Пройдя до кровати, присел рядом и опустил руку ей на голову. Начал нежные поглаживания, добавляя своей чакры. Когда она поуспокоилась, я заговорил: «Прости, Цунаде, я не хотел тебя обидеть. На самом деле, мое дадзюцу не позволит мне видеть сквозь одежду и стены. Просто Мита-сенсей тебя разыграла, а я ее поддержал, не позаботившись о твоих чувствах. Прости, Цу». Посмотрев на меня заплаканными глазами, я почувствовал себя скотиной. Вот как девушки умеют так делать. Я хочу изучить данное дзюцу. Да, Абара-сан может, но ты все равно дурак. Как скажешь, сестрица, как скажешь. С тебя две, нет, три порции мороженого. А немного, щеки не треснут и так, вон какие кругленькие. И бессовестно потыкал пальцем ей в щеку. Ничего у меня не треснет. И вообще хватит надо мной издеваться. Прости, Цунаде, просто ты так мило смущаешься, что я просто не могу удержаться. Обещаю больше при свидетелях тебя не смущать. Хорошо, угу. Так, значит, без свидетелей будешь. Хвать, и я попался Цунаде в лапки, и она стала проводить на мне болевые, но что-то, как-то не очень у нее получалось. Чаще всего я выкручивался, и мы оказывались в весьма пикантных позах. Она как раз сидела верхом на мне и дергала меня за щеки. В итоге я не выдержал и, как всегда, ляпнул: «Ох, Цу, мне еще нельзя. Подожди хотя бы до моих 14. Цунаде в растерянности посмотрела на меня, который лежит под ней, осмыслила ситуацию и мило покраснела. «Ух, милашка». Уже не выдержал я и приобнял ее. Такое чувство, что у нее сейчас дымок из головы идет. «Все, хватит. Это я должна тебя тискать, а не ты меня. Хи-хи-хи». Ну, не удержался. Развел я руки в разные стороны. «Ладно, мне уже пора. Мита-сенсей ждать не любит. Три мороженки, не забудь», — проговорила мне вслед Цунаде. Отправившись с Мита-сенсей в мастерскую, создал теневого клона и поперся на полигон, прикрепив на себя печать блокировки чакры, начав тренироваться. Отработка катстанта, бег на скорость, акробатические трюки и немного силовых. В таком режиме и проходят мои тренировки, и с временем начал понимать, что результат мизерный. Старого комплекса не хватает, мышцы только разогрелись, а я уже не знаю, чем себя нагрузить. Мне нужен учитель по тайдзюцу. Даже с блокировкой чакры, занятия с собственным весом уже не дают практически никакого прироста. Решил провести одно упражнение на силовую. Простое, но эффективное. Упираемся руками в дерево и просто толкаем, пытаемся сдвинуть дерево. Как я читал, такое упражнение дает напряжение почти на все группы мышц. Когда мне пришла информация от клона, сел медитировать. Освоение и осмысление изученного материала тоже надо. За медитацией меня и застала Цунаде. «Хикари, я принесла тебе материал по Ирёнин дзюцу». «Спасибо, сестренка. Пойдем, я приготовлю тебе мороженое». «О, пойдем скорей». Оккупировав кухню, начался процесс сготовки. Подумав, начал учить Цунаде делать мороженое. Неряха она еще та, то молоко на себя прольет, то в сахарной пудре испачкается. В итоге, кое-как справились, правда, сделав куда больше, чем на 3 порции. «Сестрица Цу, у тебя весь нос в пудре», — похихикал я. Она начала пытаться стереть пудру и только больше испачкалась. «Наклонись, вытру». Взяв тряпочку, начал аккуратно вытирать пудру с щек и носа. Заметив, что Цунаде покраснела, перевел взгляд ей в глаза. «Цунаде, все хорошо, у тебя все лицо красное. Может, у тебя температура?» «Нет, у меня все хорошо», — как-то нервно она сказала. «Точно? Ну-ка, иди сюда». Притягиваю ее поближе и без задней мысли целую в лоб. «Хэймэм, температуры нет. Может, у тебя аллергия на сахар?» «Н, нет у меня никакой аллергии, просто это, душно тут, вот», — заявила и еще больше покраснев. «Точно, мне кажется, что тут нормальная температура. Цунади, если тебе плохо, не надо это скрывать. Да все хорошо, что пристал. Я просто пытаюсь заботиться о тебе. Я понимаю, что от меня никакой пользы, одна морока». Уже грустным голосом с опущенной головой закончил я. «Ну какая от тебя морока? Вон мороженым меня кормишь и все», — закончил я за нее. Цунади лишь промолчала. «Вот видишь, тебе даже возразить нечего. Просто я не люблю быть нахлебником. Мита-сенсей обучает меня. Да я за 2 дня выучил в 2 раза больше техник, чем знал. Ты мне материал подобрала, по Ирёнин-дзюцу. Таскалась со мной в госпиталь, пропустила тренировку. Вот я и пытаюсь отплатить, чем могу. Хикари, тут ты не прав. Мита-сенсей обязана о тебе заботиться, как о личном ученике. И я тоже буду присматривать за тобой, как сэмпай. Так, как там было в аниме. Чакру в голосовые связки направить, корпус чуть наклонить, голову чуть в бок. Тогда позаботьтесь обо мне. Сэмпай краткое. Знаю, играю нечестно, но мне пофиг». Цунади опять вспыхнула. «Конечно, Хикари. Ну тогда, надеюсь на тебя, сестрица». Перевел взгляд на часы. Очень удивился. Мы с Цунади проторчали 3 часа заготовкой. «Цунади, ты время видела? Ох, блин, мне же теперь в 5 вставать, и кто в этом виноват? Хаймэм, мне кажется, что одна ленивая кунайчи». Скосил я взгляд на Цунади. «Это кто тут ленивая? Как ты с сэмпаем разговариваешь? Вот я тебе сейчас». «Нет». Наигранно начал убегать от Цунади, забежав в свою комнату, подождал, пока Цунади отойдет от двери. Приоткрыв дверь, высунул голову и сказал на прощание: «Спокойной ночи, Цутян». «Спокойной, Хикари». В полоборота ответила она мне, и тут до нее дошло, как я ее назвал. «Как ты?» Дальше я не слушал. Захлопнув дверь, создал теневого клона. Выделил ему мячик, пусть Розинган тренирует. Сам улегся спать. Часть 8. 5 утра, полет нормальный. То есть проснулся как обычно. Создал клона и усадил его за изучение свитков по медицине. Сам занялся делами. Пред сном я снял ее из постоянного сканирования, и к утру все уже завершилось. Зайдя на кухню, заварил себе чайку, уселся поудобней. Сейчас буду разбираться, что там Юи насканировала. Хоть и прошло всего 2 дня, но какие-то данные должны быть. Самость: пол, мужской. Имя: Хикари Узумаки. Раса: человек 67% плюс, 29% плюс, судья 4%. Жизнь 100%, идет активное формирование тела. Числовые показатели будут установлены после активной фазы роста. Сила 27.7, показывает, какой вес вы можете поднять в среднем. Ловкость 41, показывает усредненную совокупность гибкости и скорости тела. Выносливость 89.2, показывает максимальное количество времени при активном действии, при средних нагрузках.